не собираюсь, все верно, я постарался скрыть злорадное выражение лица, но кажется, получилось плохо. Тогда у меня для вас предложение, деловое, с девушкой все вышло на высшем уровне. Я даже и не надеялся встретить такого первоклассного специалиста в своем деле. И самое главное, лишних вопросов она не задавала, а только вникала в суть проблемы и делала пометки в блокноте. Итогом нашего разговора стала договоренность о найме. Она должна была разузнать о текущем положении дел по моему вопросу и заняться его разрешением, а я обязался выплатить гонорар в размере 3000 рублей. Половину я выплатил сразу и пообещал удвоить остаток, в случае, если мой вопрос решится в течение 3 дней, а лучше бы, еще раньше. Жить с мыслью, что можешь лишиться имения, такое себе наслаждение. Встречу назначили на вечер завтрашнего дня, в самом знаменитом ресторане Болотного, неподалеку от гостиницы, в которой проживала Надя. Чай мы все-таки попили. За нашей беседой Игнат успел разжечь камин и вскипятить чайник. Заварка, к сожалению, оказалась заплесневевшей, но я успел очистить ее, пока мой рыжий помощник заваливал Надю вопросами. Простейшие заклинания, и незаменимое при разведении чайного гриба. Этим я, кстати, собираюсь заняться в ближайшем будущем. Когда Надя уехала, я наконец-то вдохнул полной грудью. Я дома, и пусть эти стены видят меня впервые, вскоре все здесь будет в лучшем свете. Главное, чтобы хватило жизни на все то, что я задумал воплотить, и денег. Последними впору заняться уже сейчас. Взглянув на запястье, я с удовлетворением отметил, что мой индикатор добрых дел полностью стал светлым. Вот, так-то лучше. Что может быть приятнее похвалы самой Изиды? В этот момент в холле с грохотом обрушилась трехуровневая люстра, до чертиков напугав проходящего мимо Игната. А вот это уже нечестно. День близился к вечеру, и я решил разгрести мучающие меня дела. Для начала занялся приготовлением временного хранилища для Хрустика. Нашел единственную целую кладовку, с закрывающейся на замок дверью, притащил в нее хлебницу, насувал внутрь тряпок, для вида разбросал вокруг мусор. Все, теперь можно спрятать нежить, не переживая, что кто-нибудь ее обнаружит. Но не сейчас, скоро она мне еще понадобится. Как раз, кстати, на глаза попался Игнат. Он стаскивал со всего дома разбитую мебель и поддерживал тепло. Камин хоть и работал нормально, но с обогревом такого большого помещения не справлялся. Вот с этим нужно решать уже завтра. Спать на свежем воздухе хоть и полезно, но не в это время года. «Игнат», — окликнул я помощника, — «иду». Тот бросил охапку дров и сразу поспешил ко мне. «Спасибо, без тебя было бы худо». «Да, ладно, Гриш, мне нравится тебе помогать. Дома я не мог этим заниматься, сам знаешь. А как ты догадался-то, что зайти нужно?» «Да я пока ждал, решил немного пройтись. Думаю, в саду-то безопасно. Пошел по кругу, смотрю, а там перед домом машины. Одна простая, а вторую я только в сети видел. Там ценники от 2 миллионов начинаются. Ну вот и думаю, может ошибка какая вышла. Не похожи они на бандитов». «Понятно. Слушай, а что за номер?» — просил старик. «Как бы я ни старался, но не выдать себя не получилось. Игнат 2 года пробыл со мной бок о бок и знал обо мне все. Сейчас же я заставлял его удивляться чуть ли не каждую минуту. В голове кружились какие-то обрывки воспоминаний, но собрать в кучу я их не мог. И что за цветастая коробка была у него в руках? И здесь Игнат проявил себя с лучшей стороны. У него хватило терпения на пальцах объяснить мне, для чего нужен номер и что за зверь такой, этот Кристофон. Оказывается, в этом мире была возможность связываться между собой при помощи этого устройства. Работало оно на смеси современных технологий и магии, точнее, магического эфира, откуда собственно и проистекала сама магия. Это поле возможно использовать как хранилище всевозможной информации, по нему же передавался и сигнал во время сеанса связи. Еще он рассказал, что у каждого одаренного есть свой уникальный набор цифр. Вот именно при помощи их и можно связаться с другим человеком, с условием, что ты знаешь его номер. У простолюдинов было все гораздо проще. Личных номеров им не положено, но они могли пользоваться урезанной версией Кристофона, пригодного только для передачи голоса. Назывался он артефакт связи. У него был свой собственный порядковый номер, и числился он на строгом учете. Когда с экскурсом в мир знаний было покончено, я выглянул в окно и перевел взгляд на Игната. «Накидай побольше дров, скоро мне понадобится много тепла». «Что случилось? Ты простыл?» «Хотел вот сказать, что носки надо бы просушить, но не додумался. Блин, может, отвар чику? У меня осталось немного. Все хорошо, Игнат. Я иду в подвал. А во, он же затопленный. Затопленный, по самую лестницу. Но скоро здесь все будет иначе. Я оживил Хрустика и мысленно велел ему патрулировать вокруг здания, а в случае опасности, передать мне сигнал и действовать по обстоятельствам. Когда мой маленький помощник скрылся из вида, я достал из кармана минерал и взвесил его в руке. Как думаешь, насколько большим он сможет вырасти? Глава 7. Да, работа здесь, конечно, непочатый край. Помимо внешних повреждений и общего запустения, безвозвратно пострадало и внутреннее убранство, в том числе мебель и предметы декора. Прежде чем приступать к ремонту, придется заказывать целую колонну самоходных грузовых повозок и несколько дней просто вывозить мусор. А уж потом, как говорится, королевство начинается с первого забитого гвоздя, и мне придется буквально все начинать сначала. Но это все мелочи. Здесь слишком много воды. Слишком много. И, пожалуй, я погорячился, когда говорил, что смогу высушить болото. Магия магии, но Васюганские болота не лужа под забором. Они большие. Настолько, что на их площади можно уместить несколько княжеств и еще останется место для пары графств. Это первое. Было еще кое-что, не дающее мне покоя. С долгами я, конечно, решу. Не сразу, но решу. Но вот кому пришла идея выкупать разваливающийся особняк, который медленно погружается в землю, мне непонятно, что ими двигает. Потом меня осенило. Такое желание может иметь под собой только две подоплеки, политическую или стратегическую, ну или все вместе. Корыстные мотивы я отметаю сразу, не выдерживают они критики. Нет здесь таких богатств, которые окупили бы такие вложения. По крайней мере, я их не вижу. Что же касается минерала, то с ним все просто. За те полдня, что он пролежал в садовом домике под слоем расквашенного грунта, его длина увеличилась, как минимум на четверть, а излучение энергии просто зашкаливало. Так что, первой моей мыслью стало посадить его и продолжать наблюдение. С заходом солнца температура в особняке резко упала, но несмотря на это, Игнат остался ждать меня у входа в подвал, а я, раздевшись до трусов, медленно вошел в мутную воду. Бррр, как же холодно. Если затея с выращиванием минерала не сработает, будет грустно. Чтобы лишний раз не светить свои возможности, я набрал для вида в легкие воздух и только после этого ушел с головой. Естественно, сердцебиение я сразу замедлил, а вот поток, проходящий через меня энергии, увеличил вдвое. Воздух, как только отплыл подальше, выпустил, без него проще спускаться вниз. Магического зрения, с учетом энергии минерала, хватало, чтобы объять площадь радиусом 5 метров. Этого достаточно. Все, что мне было нужно, приткнуть куда-нибудь греющий руку минерал. И вскоре я нашел подходящее место в углу одной из многочисленных комнат. Кажется, когда-то ее использовали в качестве винного погребка. Под потолком до сих пор плавало несколько бочек и бутылок. Засунул минерал наполовину в землю и, развернувшись, поплыл обратно. Дело сделано. Завтра посмотрим, что изменилось. Утро началось с тревоги. Спал я всегда чутко. Вообще, у некромантов с этим делом строго. Не успел вовремя очнуться, получил в сердце кол. В мою средневековую бытность, неграмотные суеверные крестьяне часто путали нас с вампирами. Думали, что если вокруг трупы, то мы обязательно должны были до этого их выпить. Хотя, по сути, мы просто манипулировали энергией, своей или заемной, и никогда не пили кровь. Почти никогда. А трупы, так их полно, надо только знать, где копнуть. Так и сейчас, стоило Хрустику поднять переполох, как я сразу же открыл глаза. Картинка была нечеткой, темно все-таки, да и зрение у нежити обычное, но на ней я явственно разглядел 5 крадущихся силуэтов. Шли они со стороны главных ворот. Ну эти уж точно не дом покупать идут, так что можно ни в чем себе не отказывать. Я тихонько встал, подкинул в камин дров и осмотрелся. Игнат спит, сопит, как сурок, вон даже одеяло скинул, разгорячился. Пусть отдыхает. Умаился за день, помощничек. А вот мне пора поработать. Спали мы в холле, прямо в одежде. Спустили со второго этажа по кровати и поставили их полукругом, напротив нашего пока единственного очага. Так что, собираться пришлось недолго. Вытащил из-под подушки 2 ножа, взял кочергу и пошел. Сразу же активировал магическое зрение. Оно, конечно, не ночное, как у тех же вампиров, но дает некоторые преимущества. Тем более, в моих каналах, пока я спал, циркулировала энергия минерала, и ядро немного увеличило в объеме. Бандиты шли не скрываясь, о чем-то постоянно спорили, а один подсвечивал дорогу фонариком и матерился, когда наступал в воду. «Привыкайте, скоро вода станет вашим последним приютом». Дойдя до фонтана, незнакомцы разделились. Двое остались у парадной, двое пошли к трещине в стене, а один, тот самый, который матерился, направился в обход, видимо, решил зайти с черного входа. Ага, светя перед собой фонариком. Именно с него я и решил начать. Когда ночной визитер взялся за ручку и начал медленно ее проворачивать, на плечо ему легла рука. Парень мгновенно отключился, а мне только осталось подхватить его и аккуратно уложить на землю. Поспи пока, дружок. Повторюсь, тело – это ценный материал, с ним нужно быть осторожней, чтобы потом не пришлось тратиться на восстановление. Теперь те, что пошли к трещине в стене, настиг я их, когда они топтались в коридоре, споря, куда же в первую очередь наведаться. Один предлагал сразу проверить холл, второй уверял, что раз я аристократ, то по-любому сплю в спальне на втором этаже, умники. А то, что дом промерз, пока здесь никого не было, ничего, на этом их милая беседа и закончилась. Прямо у массивных двустворчатых дверей. Первого я просто подтолкнул в объятия подоспевшего Хрустика, второго обработал сам, саданув по затылку кочергой. Мелкая нежить здесь показала себя с лучшей стороны. Добила бандита двумя ударами в сердце и уселась сверху, ожидая следующей команды. Блин, не хотел же сразу убивать, но ладно, как же красиво светятся в темноте эти маленькие глазки. Пожалуй, теперь Хрустик будет ежедневно патрулировать вокруг дома. Сторож из него получился толковый. С последними бандитами я расправился просто. Подкрался к парадному входу и резко распахнул дверь. Перед этим я включил трофейный фонарь, который теперь всегда носил с собой. «Привет, Хрустик не выйдет, он делает домашнюю работу». Парни сначала опешили от такого поворота событий, а потом наконец очухались и вдвоем кинулись на меня. Первый отправился спать от соприкосновения с моим усиленным кулаком, а второй, увидев, как я улыбаюсь над телом его дружка, развернулся и бросился на утек. Его я просто сбил кочергой. Хрустик снова отправился в дозор, а я принялся стаскивать всех в одно место. Один пошел сам, тот, которого прирезал мой маленький друг. Я обратил его в самую простую нежить и отравил по нужному адресу, вкинув в мозг картинку с комнатой. Солнце только начало показываться на горизонте, а я уже сидел на стуле перед обездвиженными магическим параличом бандитами. Ничего ценного у них с собой не оказалось. Так, какая-то мелочь. Фотография с моим изображением, 5 ножей и 1 пистолет. Все это я сложил на столе, рядом с собой. До этого я успел обыскать и их транспорт. Он стоял на обочине, в 200 метрах от поворота к имению. Там тоже не было, чем поживиться, кроме как артефактом связи с одним единственным номером для связи. Его я переписал, артефакт положил обратно, а сам вернулся в дом. Взглянув на индикатор добрых дел на запястье, я привел бандитов в чувство, закинув в них немного их же энергии. «Доброе утро, соколы!» Вид моего небритого лица привел парней в ужас, и один сразу же принялся звать на помощь. Пришлось отключить его речевой центр. Теперь он просто по рыбе открывал рот и крутил головой. «А чего ты хотел, когда шел меня убивать? Что вы со мной сделали?» — спросил паренек лет 25, тоже небритый. «Пока ничего, но сделаю, если не скажешь, кто вас послал». Про артефакт связи я решил умолчать, как и про машину, которую столкнул в кювет. Малоликова занесло на ночной дороге. «Молчи, дебил, он нас сразу убьет», — зашипел второй. «Ну, с этим понятно, тупой и совсем не умеет смотреть в будущее». Я протянул руку и дотронулся до его головы. Парень на несколько секунд закрыл глаза, выдохнул, но больше уже не вдохнул. «Подожди в сторонке, дружок», — заботливо проговорил я, наслаждаясь ужасом в глазах оставшихся в живых бандитов. Их уже покойный друг поднялся на ноги и отошел в сторонку, точно, как я и приказал. На вид он ничем не отличался от живого человека, только взгляд уже был отстраненным. Всегда было интересно, каким станет человек после обращения. Я даже мысленно делал ставки, но ни разу не угадал. Это всегда игра на удачу. Кто еще? Никто нас не присылал. Дом же давно пустой стоит. Вот мы и решили его обчистить, — подкинул очередную версию следующий бандит, мужик с кривым носом и сломанными ушами. «Нашел, такого харизматичного телохранителя у меня никогда не было. Почти 2 года ждали, получается. Терпеливые какие. Хорошая попытка, но неудачное. Я повторил процедуру с кривоносым и посмотрел на оставшихся бандитов. Временно немого и паренька, который заговорил первым. Те не отрывали взглядов от уже двоих мертвых своих товарищей. Пока мы мило играли в гляделки, в комнату вошел зомби, которого я обратил первым. Вот этому точно ничего сложнее рубки дров поручать нельзя. Как можно заблудиться в коридоре с 10 комнатами, целый час бродил. Двое оставшихся бандитов по-прежнему пялились на нежить и молчали. Нет, так дело не пойдет. Я принес стопку ведер и отправил своих первых слуг вычерпывать из подвала воду. Хоть какой-то прок, а то стоят над душой. Давайте так, терпение у меня уже заканчивалось. Даю вам последний шанс. Кто вас послал? Имя? Барон Зимин, в два голоса прокричали парни. Точнее, прокричал один, второй просто открыл рот. То, что он не мой, у меня совсем вылетело из головы. Оставлять их в живых я, естественно, не собирался. Смысл, если они придут снова, но уже подготовленные, все равно убивать придется. Так что, в очередной раз повторив процедуру обращения в нежить, я со спокойной душой выдохнул и отправился в холл. Игнат, наверное, уже проснулся. Надо предупредить, что у нас появились первые работники. Кстати, ни одного проклятия на пятерых. Что за люди пошли? Появился я как раз в тот момент, когда Игнат приложил одного из моих работников кочергой по макушке и сейчас смотрел, как тот спокойно прошел мимо. Не успел, вырвалось у меня. Ремонтировать же придется. Блин, ты видел? Чего это? Откуда? Игнат крутил головой, провожая взглядом идущих друг за другом зомби. Каждый нес в руках по два полных ведра. Я думал, напали. Проснулся, а тут какие-то мужики шастают. Да вот, рабочих прислали, пока ты спал. Волонтеров. Воду из подвала таскать. Ага, ясно. Понятно, Игнат улыбнулся, хитро прищурив глаз, но вопросов задавать не стал. Ты чай будешь? Умывайся. Сам заварю. На самом деле, то, что я планировал сделать, было для меня чем-то сакральным и крайне интимным. Еще вчера, перед тем как уснуть, я тайно пробрался в нашу импровизированную кухню и слил в банку остатки заварки. Закинул в нее пару кусков сахара, залил кипяченой воды, а сверху наложил простое, но мало кому известное заклинание. В большом количестве оно очищает продукты от следов порчи, а в малом ускоряет процесс брожения и закваски. Все вместе это запускает очень необычные реакции, и нужны они для получения особого, очень редкого, подвида растительной нежити, чайного гриба. Святые негодники, как же я давно не баловал свои вкусовые сосочки. Вот и сейчас я с благоговением откинул тряпицу в сторону, поднес банку к носу и с предвкушением втянул воздух. Да чтоб вас всех, не получилось. Только зря сахар перевел. Вот что теперь делать, и ведь злобу ни на ком не выместить. Подогрев на ночь ставил, вытяжку тоже, все по рецепту. Руны что ли опять перепутал? В этот момент в голове заиграл тревожный сигнал и в двери постучали. Игнат поспешил на стук и только после моего кивка распахнул створку. На пороге стояла миниатюрная девушка лет 20, в очках и с русой косой. Увидев меня, она раскинула руки в стороны и бросилась обниматься. Апофеозом всей этой вакханалии стал смачный поцелуй в щеку. Что ни день, то радостнее жить, это еще кого принесло. Гриша, ты чего в село не зашел? Здесь же холодно, вон и бардак какой. Двери как опечатали, мы после этого и не заходили. Ой, а чем это так пахнет? Тряпка что ли затухла? Ты вообще как? Я взглянул на открытую банку с неудавшимся экспериментом и встал между ней и девушкой. Я как увидела вчера, что от задних ворот такси уезжает, сразу же подумала, Гриша наш вернулся. В селе всем растрезвонило, а им хоть бы хны, не поверили. Столько всего рассказать надо. Дед пахом помер от аневризмы, баба Глаша по весне от запоя, а Димка... Так, стоп, выставил я руку. Тишина. Девушка выпучила глаза, но все же замолчала. Совсем вылетело из головы, что у меня есть свои крестьяне. Сколько их там? Раз, два... Три деревни, и село, и еще много чего. Память Григория нехотя вывалила список имен и образов. Нашлась среди них и девушка, с интересным именем Аксинья. Хаэм, здравствуй, Аксинья. Поспокойней, поменьше эмоций. Тут вон парни работают, не надо им мешать. Кивнул я на бригаду из 5 зомби. Аксинья разинула рот и сразу же прикрыла его рукой. Извини, я тогда пойду. На всякий случай дяде Юре, старости нашему новому, скажу, чтоб встречу готовил. Ее взгляд упал на Игната. «Здравствуйте, добрый вечер», — ответил тот, не сводя с девушки глаз. «Ну все, Этого еще не хватало. Я подхватил девушку под руку и ненавязчиво проводил к выходу. Скоро буду, хорошо, только немного здесь разгребу. Когда дверь захлопнулась, я с облегчением выдохнул. Надо срочно завести блокнот. Столько дел. Добрый вечер. Повернулся я к Игнату. Ты время-то видел? Да как-то не ожидал. Гриш, красивая просто. Красивая, подтвердил я. Но мы сюда не свататься пришли, если ты забыл. Ладно, пойдем пить чай. Раздумывая над тем, как лучше распределить фронт работ, я не заметил, как время подошло к обеду. Вообще, вся эта мышиная возня вокруг меня уже порядком поднадоела. То этот Ляхов со своими купчами, то не пойми откуда взявшийся барон Зимин, что ему вообще надо. Может, они с Ляховым заодно? Я здесь всего один день, а уже успел наворотить кучу трупов. И ладно бы это просто мародеры какие залезли. Так нет, люди барона, о котором я даже не слышал. В памяти Гриши тоже о нем никаких данных. Нужно расспросить Надю. Все же работа у нее завязана на общении с подобными личностями. В любом случае, ничего у него не выйдет. Зубы поломает. Еще нужно срочно решать вопрос со строителями. Следующую зиму дом не переживет, если вообще до нее дотянет и не развалится раньше. Традиционные методы здесь не помогут. Нужны специалисты среди магов-стихийников, как минимум ранга магистра или еще лучше, архимага. Главное определиться с подходом, а уж куда его применить я подскажу. Работа по очистке подвала продвигалась медленно. За 6 с небольшим часов уровень воды снизился почти на метр, но этого было недостаточно. Вода поступала быстрее, чем мы успевали ее откачивать, и я скорее осушу болото, чем выкачаю из подвала всю воду. В конце концов я остановил процесс. Бессмысленная трата времени и износ ресурсов. Нежить хоть и не чувствует усталость, но внутри нее те же мышцы и кости. Пусть лучше собирают в куче мусор. Хоть какая-то польза, но только после небольшого перерыва. До встречи с Надей оставалось еще много времени, и я решил сейчас объехать свои владения, а не откладывать это на завтра. Больше всего меня интересовали люди. Именно они создавали империи, а не те, кто ими командовал. В кабинете моего отца Игнат отыскал стопку старых документов. В последней переписи за родом числилось 403 человека. Сомневаюсь, что за 5 лет эта цифра нисколько не изменилась. Тем более, после 2 лет запустения. А уж о других активах рода я вообще молчу, все, наверное, растащили. Дай бог 50 человек набрать, с учетом хромых, косых и несовершеннолетних, если и того не меньше. Нужны люди, живые, мертвые, неважно какие. Внезапно дом затрясло и снаружи послышался приближающийся грохот чего-то крупного. По ушам ударил протяжный гудок. Нет, ну это уже какая-то наглость. Проходной двор что ли? Я схватил кочергу и с твердым намерением расширить поголовье нежити вышел на крыльцо. В лицо подул свежий ветерок. На площадке перед фонтаном стоял вездеход, похожие на те, что были в бастионе, только раза в 2 меньше. Из приоткрытой водительской дверцы кто-то вылазил, а через секунду с другой стороны вышел уж очень знакомый мне человек. «Ты как здесь оказался?» Глава 8. Передо мной стоял еле живой Тютюлин, только как будто 10 лет спустя. Глаза почернели, лицо осунулось и приобрело землистый оттенок. Ноги стали еще тоньше и тряслись в коленях, а руки лежали на груди, сцепившись в комок узловатыми пальцами. Да это прям мой клиент, только проку с такого, развалится на ходу. Извини, что без приглашения, Гриша, худо совсем стало. Похоже, отбегался, кое-как проговорил Тютюлин и едва удержался на ногах, облокотившись на подножку вездехода. Ну почему же, без приглашения, тебе я всегда рад. Только сейчас я обратил внимание на водителя, который как-то неуверенно топтался за спиной Тютюлина. Ну надо же, встреча выпускников какая-то. Привет, Гриф. Парень вышел вперед и протянул руку. «Воспитанник мой», — кивнул на него Тютюлин. Попросил подбросить. «Здравствуй, Краснов», — я с улыбкой пожал руку. «Не думал, что снова увидимся. И не увиделись бы, если б дяде хуже не стало». «Понятно. Проходите. Обувь можете не снимать, у меня там не убрано». Я, как гостеприимный хозяин, зашел первым и сразу же дал знак Игнату, чтоб тот убрал с глаз наших работников. Тем более... Один из них до сих пор ходил с разбитой головой, руки все никак не доходит починить. «Чем обязан?» — напрямую спросил я, когда помог Краснову усадить Тютюлина на единственный в доме сохранившийся стул. На самом деле я ждал его, но не думал, что он приедет так скоро. Видимо, болезнь прогрессирует быстрее, чем я думал, либо ее постоянно подстегивают, например, очередным проклятием. Для начала, Николай, склонил голову гость, по батюшке, Вениаминович, ну это я так, ты мне помог, и сказал, что поможешь еще, я не лекарь, чтоб ты понимал, но ведь в тот раз мне стало легче. Голос Тютюлина сорвался на стон, он сжался и затрясся мелкой дрожью. Через несколько секунд его отпустило. «Не хочу умирать, не хочу, мне и 40-то нет, ты говорил, что можешь помочь, я отплачу, у меня есть деньги и связи, вот, взгляни». С этими словами он кивнул Краснову, и тот выставил на стол высокую шкатулку. «Что это? Пилюли, боевые модификанты, еще много чего, для себя брал, но ничего не помогло, все перепробовал, дар у меня слабый, развить хотел». «Сейчас уж незачем». Я приоткрыл крышку и увидел с два десятка пузырьков с продолговатыми таблетками. Некоторые были даже не вскрытыми. О многом я уже слышал, кроме одного. Какие именно модификанты? Кровоостанавливающие, ночного зрения, кислородные, поисковые, да всякие. Там подписано. Я наугад взял один пузырек и взглянул на этикетку. Кроме предназначения пилюли, в углу стоял штемпель с названием производителя «Новгородский архимагистрат». «Здесь больше, чем на 100 тысяч рублей. У меня еще есть много чего. С Новгородчины заказывал. Отец там мой, в архимагистрате служит, при тамошнем князе. А мужичок-то оказался с сюрпризом. Высокопоставленный отец, а сам прозябает в жопе мира простым адъютантом у зажравшегося жулика. А что отец? Не смог помочь? Не смог. Разных лекарей нанимали. Я даже 3 месяца пролежал в дивеевских купелях. Все без толку. Вот, год протянул на побегушках. Больше не могу, да и Ляхов пропал, правда, я поймал на себе взгляд Игната, тот пожал плечами и отвернулся, наверное не смог больше на все это смотреть, наверное, он хоть и был полным говнюком, но меня держал при себе, не списывал, и слава богу, что не списал, тут я бы поддержал Ляхова, скорее всего, у него просто не дошли руки до такой крупной рыбы, а может все гораздо проще, как давно ты его знаешь, Кова, Ляхова, даже не скажу. Он какое-то время плотно общался с моим отцом, они ветераны Третьей магической, на одной стороне были, потом отец эмигрировал в Новгород, со второй женой, а я остался здесь, с матерью. Позволь, я взял его за руку и сразу же ощутил, как в нем колышется новое проклятие. Все плохо, ну а как еще, оставь нас, Миша. Минут на 5, когда Краснов ушел, я взял ведро и сел напротив Тютюлина. Коля, я не лекарь, я не лечу людей. То, что я сделал в прошлый раз, это временно, я покрутил пальцем, подбирая слова, как жар снять, во время лихорадки, все равно помрешь, отпустит, но на время, простое лечение здесь не поможет, на тебе необратимое проклятие, симптомы я снял в прошлый раз, сейчас оно опять на тебе, поэтому стало хуже, я знал, как решить его проблему, но пока он не поймет, на что действительно готов пойти ради излечения, пользы не будет. Открываться перед каждым я не собираюсь, пока не буду полностью уверен в его намерениях. Тютюлин уставился в одну точку. Он подарил мне портсигар 2 дня назад, после того, как ты помог мне. Вот сука. А в тот раз, зажигалку. Сказал, держи, на здоровье, ублюдок безногий. Ты и куришь еще, это ж прямая дорога в могилу. Брошу. И до конца своих дней на тебя работать буду. Все брошу. Все сделаю. Помоги. Слишком долго придется работать, не устанешь, хоть вечность. Тютюлин затрясся, но на этот раз от возбуждения. Глаза его горели как 2 домны. Вот теперь верю, прочувствовал. Ты осознаешь, что будешь полностью зависеть от меня. Умру я, умрешь и ты. Я не стал уточнять, что в таком случае он не умрет, а станет обычной безмозглой нежитью. А потом, лет через 200, обратиться в некриса, пока не развалится. Их до сих пор можно встретить. Например, те же ползучие камни. Все думают, что камни действительно ползать умеют, а это сточенные временем останки некриса. Бедолаги, осознаю, тебе придется присягнуть мне. Если ты предашь меня, ты умрешь. Я согласен. Тогда я расскажу, какой будет твоя жизнь. Тютюлин подался вперед. Сначала тебе придется умереть, физически. А через несколько часов ты очнешься, но больше не будешь человеком. Глаза Тютюлина расширились настолько, что едва не вываливались из орбит. И кем же я стану? Гулем, но только разумным. Ты сможешь бегать, драться, чувствовать, трахать все, что движется. В общем, будешь жить как обычный человек и служить мне до конца жизни. При этом, ты нисколько не потеряешь в умственных способностях, наоборот, тебе откроются новые горизонты. Ты сам сможешь управлять простейшей нежитью. И все, нет, ты будешь привязан ко мне и питаться моей энергией. Если, конечно, не надумаешь сбежать, но тогда я умру. Все верно, Агулета же противозаконно. Вся некромантия вне закона, сказал Тютюлин и только потом понял смысл сказанного. Ты, некромант, верно, и первое, и второе, улыбнулся я. Но это не так страшно, не надо ее бояться, это просто один из видов магии. Я согласен, сделай это сейчас, нет сил больше, пожалуйста. Договорить он не успел, я взял его за руку и одномоментно вынул из него все жизненные силы, трансформировал их в некротические и вернул обратно. Очередное проклятие я снова забрал, нежити оно нипочем, а вот для меня лучше всяких денег. Тютюлин сполз по стулу, а я почувствовал, как в меня вливается энергия минерала. Миша и Игнат сразу же подбежали и, ухватив того под руки, потащили к кровати. «Что ты сделал?» На лице Краснова отразилась тревога. Я пожал плечами. «То, что он просил. Проснется часа через 3, может 4, и будет как новенький. Если это так, я буду. Тебе лучше ехать домой, к родителям, и заняться семейными делами. Я останусь с Николаем Вениаминовичем. Вдруг что понадобится? Родителей у меня нет, только он. Тогда тебе придется сделать выбор. Николай Вениаминович теперь работает на меня». Краснов обвел взглядом холл, посмотрел на лежащего Тютюлина, взглянул на Игната, тот как раз пыхтел над дверью, через которую пытались выйти спешащие на работу зомби-бандиты, и остановился на мне. «Сколько у меня времени на раздумья? Оно уже вышло. Я останусь с Николаем Вениаминовичем и сделаю все, что от меня потребуется», — снова повторил он. «А Игнат, помнится, вы с ним не очень ладили. Сейчас он тоже работает на меня, переживу. К тому же, я пересмотрел свое отношение ко всему, что меня окружает. Верность — это хорошо, гибкость ума — тоже. Именно это мне и нужно. Посмотрим, как ты пройдешь проверку. Тогда заводи своего зверя. Поедем с населением знакомиться. И как же ты с Тютюлиным оказался? Ты ж аристократов терпеть не можешь. Меня даже убить хотел». Вездеход медленно переваливался через болотные кочки. Мы ехали по единственной дороге в самую удаленную от поместья деревню, и судя по карте, оставалось нам еще 3 километра. Чтобы не терять драгоценное для меня время, я решил разговорить моего бывшего врага. Решение я по нему еще не принял. Краснов смутился, но ответил сразу. «Я их и сейчас ненавижу. Когда отца убили, все от нас отвернулись. Никто на работу не брал. Мать тоже потом умерла. И сестры. Николай Вениаминович только помог. Приютил. Он же тоже не семейный был. Мне 12 стукнуло, когда он к себе забрал. Ты посмотри, что не история, то драма. Один брошенный, другой сирота. Что мне с ними делать? С Тютюлиным-то понятно. Он теперь в семье. А вот этот». Я взглянул на тавро Изиды. Круг почти окрасился в черный цвет. Не убавить, не прибавить. А в бастион чего полез? За Николаем Вениаминовичем присматривать. Когда он заболел, его туда перевели. Там обеспечение хорошее. Должно было быть. С аномалией все же рядом. А в итоге, хрен. Хуже только стало. А пилюли тебе, наверное, тоже Николай Вениаминович дал. У него, я смотрю, нужды в них не было. А ты бы сыну своему не дал? Если б он всю жизнь слабым был и защитить никого не мог. Ну слабым ты точно не был. Выжил же. Не был бы слабым, сейчас бы сестры со мной были, а не в могиле. Понятно. А кем был твой отец? Как он умер? Краснов на минуту замолчал. Водителем и был. У барона одного. Их вместе взорвали. Барон выжил, а отца зажало. Так тот только бумаги свои забрал и сбежал. Сгорел, в общем, отец. Фамилия как? Краснов же. Я про барона. Вот здесь левее возьми. Нам туда надо. Сироткин. Имя не помню. Не слышал о таком. В голове шевельнулись воспоминания. Кабинет Ляхова. Досье. Сухая выдержка из уголовного дела. Да быть такого не может. Вообще-то, помню. Вездеход встал как вкопанный, а я чуть не пробил головой новое окно. Импульсивный, однако. Через секунду машина двинулась дальше. Ты знаешь, где он? Я его всю жизнь ищу. Кто-то говорил, что он уехал. Имя сменил. К сожалению, это правда. Его ты больше никогда не увидишь. Так что можешь больше не думать о мести. Я некоторое время раздумывал, стоит ли рассказывать парню правду. Он умер. Ты его. Ответить я не успел, да и помнил смутно. Вездеход выехал на холмик, и впереди показался угол бревенчатого дома. Грязи здесь, конечно, кошмар. Чтоб заселить эти места людьми, нужно сначала разобраться с дорогами. Летом и зимой это не проблема, а вот по весне, не сидеть же из-за этого по избам. Кедровка, так по документам называлась эта деревушка, 30 дворов, коровник, водяная мельница, хозпостройки, и 73 жителя числилось по переписи. По факту, ноль. Неудивительно, сейчас это место больше напоминает кладбище. Одни печные трубы да обугленные остовы построек, все под снос. Я внес новые данные в отцовский журнал и поставил напротив них три восклицательных знака. Место хорошее, река рядом, поля, дорога сносная, для вездехода, до аномальных зон, если я правильно сверил две карты, достаточно далеко, но слишком много некротической энергии. Для меня это, конечно, не проблема, а вот для людей. Даже Миша почувствовал, вон, на кресле ерзает, как будто шилом в жопу ткнули. Сгорело здесь много, в основном, скот, но есть и люди. Кого-то даже не похоронили, как полагается. Ну что ж, я знал, куда иду. Мы медленно проехали по центральной улице и, не останавливаясь, отправились в следующую деревню. Нижние Куличи были всего в километре от Кедровки. Внешне они мало чем отличались, за исключением того, что все дома здесь были целыми, а у одного даже из трубы шел дым. Река делила деревню на северную и южную части. Причем, южная часть выглядела богаче, дворы побольше, постройки разные, а в целом, ничего, кроме 12 избушек, здесь больше не было. На сигнал вездехода вышла бабка, махнула на нас рукой и хлопнула дверью. Итого, деревня Нижние Куличи, один житель, примерно. Весело тут у вас, нарушил гнетущую тишину Миша. После известия, что граф умер, парень немного просветлел, отпустила. Зато спокойно, ответил я и указал пальцем на кладбище, видневшееся между посадок. Нужно заехать. Никого, конечно, поднимать из могил я не собирался. Просто решил проверить одну догадку, которая подтвердилась сразу же, как только я прошелся по неровным рядам старых, давно заброшенных, могилок. Самое позднее захоронение датировано 30 годами ранее. Получается, что деревня вымерла задолго до моего рождения. Что это дает? Да ничего. Как говорил один мой знакомый некромант, у этого кладбища определенно есть зона роста. А там что? Миша ткнул пальцем в просвет между деревьями, метрах в 100 от нас. Снега на полях уже почти не осталось, а в том месте все еще белели сугробы. Не успели мы остановиться, как стекло покрылось узорами, а под колесами затрещала мерзлая земля. Аномалия. Где-то рядом открывается пробой. Хорошо сработано. Чуть прорыв не прозевали. Я их изучал, перед бастионом. Думал опытным чистильщиком стать. И как? Много о них узнал? Да как сказать? Этот пока нулевого уровня. Если морозный, то скорее всего нейтральным и останется. Или сразу не ниже 5-го стрельнет. Редко, но бывает. Вообще, места сопряжения двух миров – это всегда опасность, но зато есть шанс найти ценный артефакт или собрать редкие трофеи, те же хрусталики, например. А Краснов молодец, люблю узких специалистов. Когда я начну массово заниматься зачистками пробоев, мне понадобятся такие люди. Наверное, сейчас самое время для проверки. Я достал с заднего сиденья рюкзак и положил его на колени. Конечно, есть вероятность, что Краснов отреагирует не совсем так, как надо, но мне нужно было убедиться, откуда здесь эта тварь. Парень выхватил нож, когда я достал маленькую нежить. Это не тварь, а хрустик, и если ты хочешь остаться с Николаем Вениаминовичем, тебе придется с ним подружиться. Краснов нехотя убрал нож, но глаз с моего помощника не отводил. Ничего, привыкнет. У всех так, в первый раз. Между деревьями и вправду намечался пробой. Он еще не открылся, но подоспели мы вовремя. Селить людей рядом с такими штуками нельзя. Вырвется какая-нибудь ранговая тварь и сожрет всех крестьян. Потом сюда уже никто не сунется, молва пойдет. А вообще, по-хорошему нужно выставлять соглядатаев и держать это место на контроле. Благо, что минерал позволяет мне это сделать. Тонкие нити энергии сейчас долетали до меня. В данном случае, из места сопряжения вышло несколько лохматых тварей, размерами не больше зайца и с непропорционально большими клыками. Да и прыгали они так же. Ничего ценного, кроме одного хрусталика, с убитых монстров не выпало. Поэтому я быстро обратил их в нежить и подцепил к себе ментальной связью. Теперь я смогу видеть их глазами. Вернусь домой, соберу эти нити в пучок и присоединю к руне слежения. Для нее, кстати, нужно изготовить постамент. Удобная штука. В моем мире некроманты такие использовали повсеместно. Не нужно всех шпионов держать на ментальной узде. Подошел к руне, проверил нужную связку и пошел по своим делам. Пушистиков я отправил в разные концы. Пусть приглядывают теперь уже за моими землями. Через пару километров на холме показались домики. Верхние Куличи, самая большая из всех моих деревень, насчитывала почти 50 дворов. Кроме этого значились молельный храм, магазин, птицеферма и конюшня. Полей тоже было достаточно, а вот река от этих куличей убежала аж на 1,5 километра, зато был пруд, аккурат между двух холмов. Жителей я не встретил, но перед выездом заметил на столбе объявление: уехали в сельсовет на встречу его светлости, графа Григория Афанасьевича Пугачева, и снизу приписка: Семен, Семен, Глафира и Степан, оригинально. Итого по 3 деревням, 5 человек, и, как я понимаю, все уже давно на пенсии. Зато село Ваганьковское встретило меня как полагается. Прямо посреди местной площади стояли столы, над головой блестели яркие ленты. Везде, куда ни глянь, улыбающиеся люди. В воздухе витал запах жареного мяса, пирогов, самогонки и квашеной капусты. Мы вышли из вездехода и направились к ярко разукрашенной арке, обозначающей вход на площадь. По обе стороны начали выстраиваться жители. Мужики, женщины, дети, несколько почтенных старцев. Где-то заиграла гармошка, затянула песню голосистая баба. Вот как оно выглядит, настоящее гостеприимство. В памяти полетели образы из прошлой жизни Григория. Танцы, гуляния, заливистый девичий смех, романтические вечера, страстный поцелуй на берегу пруда. Что, Аксинья? Да ну нет. И тут из толпы вышел парень в телогрейке и, не говоря ни слова, со всей дури влепил мне по уху. Глава 9. Не совсем влепил, скорее, прошелся вскользь, и то из-за того, что я отвлекся на голосистую бабу. В последний момент я успел отклониться в сторону, все же с реакцией у меня дела в порядке. Не попав с первого раза, парень бросился снова, но и здесь его ждала неудача. Запнувшись о подставленную мной ногу, он нелепо взмахнул руками и распластался на брусчатке. «Убью!» — прорычал он, срываясь с места. Да, не перевелись на земле еще добры молодцы и дураки. На ногах парень долго не продержался, подоспел Миша и серией ударов отправил его обратно на землю. Бил Краснов хлестко и сильно, от таких ударов действительно сложно увернуться, если не знать, что им противопоставить. Парень взглянул на нас из-под лобья, вытер кровь с лица и начал подниматься. Крепкий, ничего не скажешь, его бы дурь, да в нужное русло. На этот раз в драку вмешался коренастый мужик лет 60 в коротком полушубке и шапке-ушанке. Он просто схватил драчуна за ворот и швырнул через себя об землю, будто тот ничего не весил. Хотя, на вид в нем было не меньше 80. На этом инцидент был исчерпан, но не для парня. «Простите, ваша светлость, с возвращением вас, Егорка это, я его сам высеку, прилюдно, да так, что кровью ссать будет, паскудник». Мужик развернулся к толпе, борода Аглай, налобная его, быстро. Из общей массы отделились 2 дюжих парня и, схватив бесчувственного Егорку под руки, потащили на край площади. «Бес что ли в него вселился, сдурел совсем», добавил мужик. «Не сдурел», услужливо подсказала мне память. «Голову потерял от неразделенной любви, ухлестывал за Аксиньей, а та поддалась ухаживаниям молодого виконта, меня то есть, и оставила парня с носом. 2 года ждал, бедолага, вот и дождался. Боюсь представить, что было бы, ударен настоящего Григория. Тот тоже, конечно, хорош, знал же, что баба занята. Хотя там дальше поцелуев дело не дошло, в бастион утащили. Да уж, не таким я видел знакомство со своими людьми. Не хочется портить праздник, но раз уж парень решил показать мужика, то и наказание для него должно быть соответствующим. Спустить на тормозах, потом каждый второй будет норовить в морду дать. «Стойте, я сам». Гудящая толпа затихла, а откуда-то со стороны запричитала женщина. «Не убейте, ваша светлость, не убейте, дурак он, дурак, ой, что будет-то, говорила же, сиди дома, ой, дурак, а-а-а, да что же это такое, так дело не пойдет. Я, конечно, не собираюсь здесь кровавую баню устраивать, но и манипулировать собой не позволю. Наказание должно соотноситься с проступком и быть неотвратимым, только так будет порядок». Я осмотрел притихшую толпу, чего-то они запуганные все. Чуть что, сразу в слезы. А как будем село защищать, если твари попрут? Маловероятно, конечно, такого уж я не допущу. Хочется верить, но пока у основной массы будут течь сопли, ничего путного из моего предприятия не выйдет. И надо это как-то менять. Прессовать тоже не дело, особенно если сам виноват, точнее Григорий. Силой можно подчинить кого угодно, но удержать ею, вряд ли. Почему-то именно здесь я это ощущаю больше, чем в прошлом мире. К тому же, люди явно растеряны. Заинтересовать их надо чем-то. Объединить общей целью, чтоб флажок перед глазами маячил, а за ним полный стол и благодать. Я-то понимаю, как их здесь без хозяина кошмарили, отсюда и такие потери в численности, но сейчас-то все будет по-другому. Осталось донести до них эту мысль. Посадите его на стул и приведите в чувство. Только не бейте. Видимо, ожидали от меня чего угодно, но только не этого, потому что все сначала забегали, как муравьи, а после, осознав смысл моей просьбы, снова замерли. Борода и Аглая хлопали глазами, переводя взгляд с меня на мужика в ушанке и обратно. «Юрий Степаныч, куда садить-то?» – наконец спросил Борода. Прозвище у него, конечно, подобающее. И как только он по нужде ходит, с такой бородой-то, на шею наматывает, ты чё, не видишь, кто перед тобой? Или память отшибла? У его светлости и спрашивай, куда ему надобно, туда и посадишь. Борода развернулся ко мне и вопросительно посмотрел, мол, чего дальше-то? Сейчас стул принесу, сообразила какая-то бабка и потянулась к стоящей рядом табуретке. Стой, старая, сам принесу, остановил ее Аглай. Два возьми. А Юрий Степанович куда сядет, умники? Тогда три или лучше скамейку сразу, крикнули из толпы. Так стул или скамейку? Так, стоп, хватит. Просто держите его, как держите. Это ясно. Борода и Аглая кивнули и подтащили ко мне все еще бесчувственного Егора. Воды, крикнул Юрий. Пока побежали за водой, я подозвал Краснова. В машине есть чего потяжелее, домкрат подойдет, это чего, машину поднимать? Нет, еще тяжелее надо, чтоб не под силу было. Тогда запаску, мы ее втроем кое-как снимали. Тащи, стой, и домкрат тоже захвати. Сейчас, я мигом. Краснов выцепил взглядом пару парней покрепче и громко свистнул. Мужики, помощь нужна, подсобите. Пока снимали колесо, принесли воду и сразу же окатили Егора. Тот взбрыкнул, как олень, и снова повис на руках, поддерживаемый Бородой и Аглаем. Живой, я присел перед парнем на корточки, так чтобы его глаза были прямо перед моими. Живой, Егор не выдержал и увел взгляд в сторону. Считаешь себя самым сильным, посильнее некоторых. Какие мы дерзкие. Хорошо, идем дальше. Значит, тебе и помощь никакая не нужна, в случае чего, сам со всем справишься, так ведь? Не знаю, о чем вы, но допустим, да. Отлично, я кивнул Бороде. Отпустите его и отойдите. Егор встал и расправил плечи. Парень и в самом деле здоровый. Из таких получаются хорошие боевые умертвия. Сильные, упертые. Вижу цель, не вижу преград. В таком случае, тебе не составит труда справиться с этим. Я отошел в сторону и кивнул на стоящий на земле домкрат. Навскидку, он весил килограмм 20. Объемная, сложная конструкция из толстостенного металла. Самое то, чтобы выдержать вес вездехода. Легко. Нет. Я почувствовал течение энергии и потряс пальцем. Без усиления. Своими силами. Без магии. Ядро у парня было небольшое, но кое-чего он все же мог. Егор подошел к снаряду и с легкостью поднял его, демонстрируя всем, что это для него не вес. Ты и вправду силен. Так и быть, я извинюсь перед тобой за Мишу, если сможешь поднять одним пальцем, мизинцем, чтоб посложнее было. Для такого, как ты, это сущий пустяк. Я-то точно не смогу, да и остальные вряд ли. Верно, обступившие нас крепкие мужики затрясли бородами. Здоровяк ухмыльнулся и зацепил железяку мизинцем, но после нескольких попыток так и не смог оторвать ее от земли. Ой, попробуй еще. Предупреждаю всех, если кто сейчас колдует, займет его место. Юрий Степанович, обратился я к мужику в ушанке, среди нас есть одаренные, способные утяжелять предметы, да не встречал таких. Тот понял, к чему весь этот цирк, и тоже подыграл. Тут некоторые только жопу свою хорошо утяжеляют, чтоб сидеть на ней ровно и не работать. По толпе пробежали смешки. Попробовав еще несколько раз, Егор покачал головой и оставил эту затею. Так нечестно. Зачем мне это делать одним пальцем, если я могу взять рукой или двумя? О, мыслит-то верно, только не может провести параллель. Или не хочет. Согласен. Тогда давай так. Я кивнул Краснову, и тот вместе с помощниками подкатил большое, метра полтора в диаметре, колесо и уронил его между нами. Представь, что на нас напали. Идет бой. Кровь. Кишки. Крики. И тут на Юрия Степановича падает колесо. Или рояль. С неба. Такое иногда бывает. Представил, оно килограмм 100 весит и большое очень, его даже взять невозможно, а Юрий Степанович-то тебя до этого спас, из завала вытащил. Допустим, ты его сын, внебрачный, и ты вот так просто сдашься, даже не попытаешься, люди-то в тебя верят, ты ж сильный и в морду, в случае чего, можешь дать. В толпе все чаще начали проскальзывать смешки, а некоторые так и вообще, хохотали после каждого моего слова. Эх, понимали бы, что над собой смеетесь. Егор с чувством сплюнул и попробовал ухватиться за колесо. Да невозможно его поднять. Чушь все это. Борода Аглай, спасем Юрия Степановича, с улыбкой проговорил я, подстегивая толпу сильнее проявлять реакцию. Все откровенно ржали, а до Егора, наконец-то, начало доходить, в какую ловушку он угодил. Мы обступили колесо и втроем, без особых усилий, перенесли его в сторону. Кажется, для всех это стало каким-то откровением, в том числе, в какой-то мере, и для меня. Как все просто, в жизни-то. В этот момент смех прекратился и наступила тишина, такая, что стало слышно биение собственного сердца. Я несколько секунд постоял, оценивая получившийся эффект, развернулся и пошел к вездеходу. Краснов поспешил следом. «Ну как, думаешь, зацепило?» – спросил я, когда мы уселись в хорошо прогретую машину. «Ловко, я даже сам проникся. Охота чего-нибудь вместе сделать. Сделаем, придет время». Внезапно прогремел гром и сверху полил первый весенний ливень. Народ забегал. Егор все это время стоял и смотрел то на домкрат, то на колесо, то на свои руки. Вот теперь-то его проняло. Я опустил стекло и махнул Юре. «Где здесь чаю можно попить? Посидеть, побеседовать?» – спросил я, когда тот подошел ближе. «Так у меня и можно, Григорий Афанасьевич. Вот же мой дом, первый справа. Помощников с собой прихвати, если они есть. Обсудим, что там, да как». Через 20 минут мы сидели за широким столом, пили травяной чай и закусывали сухарями. В целом, народ мне здесь нравился. И да, сейчас я рассматривал их не как потенциальный ресурс для обращения в нежить, а как нормальных, имеющих хоть какие-то планы на жизнь, людей. Тут, наверное, нужно сказать спасибо Изиде, все же ей в какой-то мере удалось изменить мои приоритеты. Я со строжкой посмотрел на люстру, вроде не падает, так что, неплохо все, можно работать. Знакомьтесь, Юрий указал на только что вошедших в дом двух мужиков и дородную женщину, лет 50. Сергей это, он у нас посевами всеми заведует. Пшеница, гречиха, подсолнечник немного. Это Павел Матвеевич, скотина вся на нем. Зимой померло много, конечно, но 20 свиней осталось, 2 матки, в том числе, пустые правда, куры. А это, кладовщица наша, Аграфена Аркадьевна, всем снабжением заведует. Только худо, конечно, сейчас, когда вы на службу ушли, много кто свои лапы сюда сунул. Вон, некоторые до сих пор во враге валяются, отрубленные. Но и отняли немало. Один трактор остался, и тот без запчастей стоит, ржавеет. Ну и я, старостой, раз народ избрал. Предыдущий еще по осени сбежал, думал, не проживем. Вот такие дела. Понятно. А сколько у нас народу-то? В Ваганьковском. Так это 63 было. В целом, все немного лучше, чем казалось. У меня к вам просьба будет. Составьте список, что требуется, чего не хватает. Я ж так понимаю, посевы скоро. Вот с этим как раз таки проблемы, ваша светлость. Присоединился к разговору Сергей, мужик лет 30, в очках и с аккуратными усами. Поля почти открылись уже, артефакты вашего отца худо-бедно доработают, осушают. Сегодня, завтра вспахивать уже можно, но ни на чем, лошади зимой подохли, трактор стоит, катастрофа намечается, ваша светлость. Зерна немного осталось, на посев только, да для скотины, пока трава не выросла, остальное на муку смололи, с другими культурами еще хуже. А нанять, да кого уж, Сергей посмеялся, будто пытается объяснить дураку, из чего состоит молоток. Ну а чего, перед ним 20-летний графский отпрыск, который раньше даже и не знал, что весной вообще что-то сажать нужно. Все ж само появляется, дороговато будет, проще тогда вообще не мучиться и так закупать. Ну, я в этом деле не особо специалист, так что вам виднее, закупайте тогда. Я немного осадил мужичка и повернулся к скотнику. Сергей привстал и, заикаясь, продолжил разговор. «Так ни на что, ваша светлость. Вот и я о том же. Потому и хочу понять, что мы можем сделать, сколько нужно лошадей, чтобы вспахать, обработать и засеять все наши поля. Если механики плуга отремонтируют, то их у нас, значит, 5 получится. Значит, 5 лошадок и надо. Дней за 6 управиться. Долго, ладно, решим. Сам найдешь, где в наем взять можно. Да без проблем. У барона Казанцева, хотя бы, он вроде дружественный. Рублей по 200 замеренно отдаст уж. Договоришься за 150 тебе, я отсчитал 3000 и протянул Сергею. Наймешь на 3 дня, сдачу вернешь, если что. В 6 утра нужно уже начать вспашку. Так мало 3 дня, не успеем, успеем. Кстати, после работы, плуги и упряжь пусть на полях оставит, чтоб коней не перетруждать, не угонит. Так, с этим все. Сергей переглянулся с Юрием и пожал плечами. Ну, у нас с поросями вроде неплохо все. Жрут, срут, размножаются, хохотнул сам себе Павел Матвеевич, добродушный дедок с неестественно большим вторым подбородком. С последним надо бы подсобить, к зиме чтобы 2 помета успеть. Ну так не получается у них что-то. Снова хохотнул скотник, но взглянув на серьезное лицо старосты, прокашлялся и продолжил. Болеют, видно. С прошлого года пусто все. Знахарь или травник у нас есть? Спросил я, почему-то посмотрев на Аграфену Аркадьевну. Та сразу же покраснела. Мужики переглянулись и одновременно закачали головами. Нет, я к ней не пойду. Я тоже. Так, а теперь объясните и мне. Староста встал и прошел к стене, где висела большая карта земель Пугачевых. Есть у нас знахарка, бабка Агафья, в Нижних Куличах живет, нелюдимая, до мозга костей. Да она мужиков всех извела со свету, ведьма, прокричал Павел Матвеевич. Да и не бабка она, прикидывается. Я один раз на пруду ее встретил, бабку эту. Так там любая наша молодуха позавидует. Такие ай, Павел Матвеевич, ну вы же взрослый человек, ну куда лезете? Какая ведьма, каких мужиков? Тех самых, Юра, а чего ты на пруду-то делал? Вставил Сергей. Павел Матвеевич махнул рукой и уткнулся в свои бумажки. «Ведьма, говорите, в Куличах я видел бабку, но она действительно была бабкой. Или показалось? Хорошо, сам к ней съезжу. Тут ехать-то. Что у нас дальше?» Я посмотрел на часы на стене. «Через 3 часа нужно быть в Болотном. Список необходимого у меня всегда с собой», – протянула кладовщица. «Вот, в основном, топливо, запчасти, хозинвентарь. Посмотрю, что можно прикупить сразу, остальное по возможности». Я сложил листок и убрал в карман. Ну, вроде бы все, на пару дней задач хватит. Теперь обо мне, что у нас с дровами и продовольствием. Я знал, что крестьяне отдают хозяину часть всего, что производит, но пока не мог понять, в какую сторону лучше скорректировать. Сейчас же вообще лучше оставить этот вопрос, пока дела не встанут на поток. Вы для себя, дрова есть. Мясо, овощи тоже, колбаса домашняя, яиц немного, квас есть, бочковый, сам делаю, что залезет, в вездеход, не поместится, привезем, почти все на складе есть, можете загружать. Миша, повернулся к Краснову, который все это время просто пил чай, подгони вездеход. Когда помощник отправился выполнять поручение, я снова повернулся к старости. Кстати, а чайный гриб есть? Это что? Ладно, проехали. Как вести-то собрались? Сами что ли в телегу впряжетесь? Лошадей-то нет. Да мы на хряках приловчились ездить. Все равно толку от них. По 2 на 1 упряжь. Самое то. Вспомнил. Вы, наверное, ремонт еще будете делать. Немного стройматериалов есть. Тоже на складе. Могу сразу погрузить. Да и мужиков нагоню сколько надо. Мужиков не трогай. Работы им хватит. Материалы давай. Все, что есть. Понял. Сейчас сделаем. В комнату вбежала запыхавшаяся баба и, еле отдышавшись, заверещала. «Там опять эти приехали, Юрий Степанович. Вас требуют. Говорят, им в прошлый раз мясо не доложили и самогона. На хлебники, только и спросил я. Дань с нас собирают. Приходится платить. Откуда они, не знаю. Но 2 раза в месяц приезжают. И маги есть, и оружие. Куда нам деваться было?» Юрий развел руками. «Ни гвардии, ни хрена не осталось. И я его понимаю. К сожалению, падальщики были всегда. Стоит остаться без защиты или покровителя, они тут как тут, прикатят, нагадят и заберут последние. И боятся они только силы. А еще мне нужны работники. Прежде, чем выйти на улицу, я подошел к Юре и ткнул пальцем в карту на стене. Еще такая есть? Погрузим. На складе лежит. Дождь уже закончился, и на улице по-летнему светило солнце. Перед домом старосты топтались 7 бандитского вида мужиков. Не таких, как ко мне заслал некто барон Зимин, Те все-таки работали на него на постоянке. Эти были явно из вольных, может даже бывшие военные или наемники. У троих я заметил пистолеты, у одного автомат, еще трое щеголяли с новенькими арбалетами. Ножи и кинжалы были у всех, маг был только один, и то не ранговый. Заметив нас, от толпы отделился молоденький паренек и в развалочку отправился навстречу. Шестерка, а главарь скорее всего тот, в добротной кожаной куртке с меховым воротником. Он не сводил с нас глаз, тогда как остальные постоянно посматривали на него, видимо, ожидая распоряжений. Приехали они на двух машинах с прицепами. «Ну здравствуй, Юриц, наслаждаясь собой», — крикнул отморозок. «Обманул ты нас, все было, как договаривались, Шкет, по вашему списку, не, мяса там не хватало и пойла, так что теперь в двойном размере». И штраф с тебя 5000, за то, что мы порожняком ехали. Чего, вы сдурели что ли, будешь возмущаться, вообще все отберем. А парень-то, я смотрю, совсем ремня отеческого не нюхал. Вот так все просто у него. Ребята, не ссорьтесь, сейчас все будет в лучшем свете. Примирительно выставил я руки, чем заслужил осуждающий взгляд старосты. У нас тут проблема, нет у них денег, сам получить не могу. А ты еще кто такой? Отморозок плюнул мне в ноги. Торговец, мил человек, привез стройматериалы, мясо, овощи, много чего, мне пришлось немного поклониться. Вообще, актер из меня отличный, всегда любил немного поиграть с будущей нежитью. Парень повернулся и окликнул старшего. Говорит, что торговец, товар им привез, еду, для стройки там всякое, еще чего-то, но денег не получил, сказали нету. Главарь осмотрел меня оценивающим взглядом. «Машина где?» «Да вон стоит». «Разгрузились только», — кивнул я в сторону ветхого деревянного амбара, за которым как раз и стоял вездеход. «Пусть загружают обратно. Машину тоже забираем, пока штраф не выплатит. Проконтролируй». «Вы чего творите, ваша светлость?» — зашипел староста, когда борзый паренек отправился к складу. «Можно ж было хотя бы мужиков позвать. Зачем все отдавать-то?» Я не ответил, а просто ждал развития событий. Через 5 минут подошел Краснов. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. Сообразительный. Понял все. Еще через минуту взревели двигатели, и груженные под завязку моим же товаром машины тронули с места. Рюкзак на месте? А как же? Глава 10. Вот это мы, конечно, вовремя нагрянули. Хлопнул по рулю Шкет. Видел глаза того мудака, когда ему про машину сказали. Последние несколько дней прибыток от разбоев и вымогательств упал почти до нуля, и тут такая удача. Мало того, что даже не пришлось рисковать жизнями, так еще и трофей достался без единого выстрела, ни много ни мало, гражданская версия армейского вездехода «Марл». Жаль только, что Вася Рябой все равно его продаст, так бы можно было на постоянке на нем колесить. Ага, вложился, привез товар, в итоге ни бабла ни товара, да еще и тачки лишился. Прикинь, как бывает, если не в том месте оказаться. Поддержал приятеля сидящий рядом второй бандит, да еще и рожей не выйти. Добавил Шкет и снова шлепнул по оплетке руля. Потише там граблями маши. Поцарапаешь панель, точно в багажник пересядешь. Прикрикнул главарь всей этой шайки, в миру Василий Рябчиков. Он по-царски восседал на комфортном кожаном кресле среднего ряда, раскинув руки и ноги в стороны. Вездеход неспешно подъезжал к перекрестку, и нужно было выбирать, куда ехать дальше, в сторону тракта, чтоб выбраться с этих бесхозных земель, или к имению местного аристократа. Правда, делать там было особенно нечего, все, что можно было вынести, вынесли, а остальное прибрало болото. О хозяине этих мест мало кто знал, но говорили почти все.